У девчонок на уроках труда, но в интернате не хотел светиться. Мальчишки бы засмеяли. «А что тут такого?» — поддержал меня Леха. «Я вот, например, люблю готовить, но если бы я там в интернате проявил свои желания, меня бы не поняли». «Ладно, Саша, и что тебе для этого надо?» «Да много чего надо. Список длинный». «Излагай». «Первым делом нужна швейная машинка, электрическая, с моторчиком. Лучше всего, если это будет ГДРовский «Веритас», а если есть возможность, то желателен и «Оверлок». Но на первых порах могу обойтись и без него». «Да уж, постарайся пока без него», — иронично прокомментировал Васин. «Запасные иглы для швейной машинки, швейные иглы, наперсток, распарыватель швов, нитковыдергиватель, ножницы портновские, ножницы по бумаге, нитки сороковка или пятидесятка, фурнитура, молнии, кнопки, клепки, пуговицы, сантиметр портновский, а лучше сразу два». «Тормози, Саня, ты ничего не забыл?» «Это еще не все». «Правда? Учитывая, что ты еще не назвал ткани, какие тебе нужны, я представляю себе, насколько длинный у тебя будет список. Ты ателье хочешь открыть?» «Нет, только для себя и брата. Могу тете Наталье сшить фартук для кухни. Была бы машинка, уже сегодня вечером и сшил бы». «А выкройки?» «Для фартука я бы сам набросал. А для одежды — да. Желательно иметь несколько номеров журнала «Бурда». Там, как мне сказали, очень удобные выкройки». «Кто тебе мог рассказать про журнал «Мод», издающийся на немецком языке?» «Не помню, кто-то из девчонок». «В интернате?» «Нет, случайно познакомился на пруду с одной девчонкой. Она там со своей подругой собаку выгуливала. Так, поболтали о том о сём. Я ее спросил про куртку, думал, фирменная. Она сказала, что ей мама сшила по выкройке из журнала «Бурда». Я тогда еще посмеялся над таким смешным названием. Она сказала, что журнал немецкий». Ее папа там служил, оттуда и привез. «Саша, а тебе не кажется, что у тебя все слишком гладко получается? Там случайно, тут нечаянно». «О чем вы, Игорь Анатольевич?» «Да так, ни о чем. Кроме журналов, понадобится немецко-русский словарь, чтобы переводить инструкции по шитью. Калька, чтобы снимать выкройки, длинная деревянная линейка, примерно с метр, ватман, простые карандаши, мелок для рисования на ткани». «Стоп, все, хватит на сегодня». Васин уже не улыбался. «Похоже, что я его уже достал. Ну что же, именно этого я и добивался. Завтра с утра никуда не уходите, я за вами заеду». «А мы хотели вместе с тетей Наташей в кино сходить. Там новый фильм вышел, советско-итальянский. Невероятные приключения итальянцев в России. Комедия. В следующий раз сходите». «Игорь Анатольевич, а можно Ане позвонить?» «Пока не стоит. Обожди. Ты все время пытаешься бежать впереди паровоза. Из молодых до ранних». Он попрощался с Натальей и ушел. Я был доволен. Провоцируя его на эмоции, я пытался проверить границы дозволенного. Пока что понял только одно. Взять нас в разработку было не его инициативой. Он бы давно нас отправил обратно, но ему приходится нас терпеть. Потому что... А вот этого «потому что» я и не знаю. Ладно, будет день, будет и завтра. Утро вечера не хуже. Хорошо, что вопрос про Аню я оставил напоследок. Еще незабвенный Штирлиц говорил, что запоминается последняя фраза. А фильм-то этот уже вышел или нет? Не помню. Надо будет как-нибудь по-хитрому спросить у тети Наташи. И пора бы уже поискать в районе библиотеку. Информационный голод уже гложет. Поужинав, я сразу же лег спать и заснул почти мгновенно. Сюрприз от Васина нас ожидал утром следующего дня.